Эпилог. Год спустя, после завершения дела Аляски Сандерс. Роман «Дело Аляски Сандерс» вышел в сентябре 2011 года. Эта книга стала вехой в моей жизни, поворотом. Она завершала отрезок с 2006 по 2010 год, который, как я уже говорил, был для меня критически трудным. Через несколько недель после выхода романа сержант Гехлвуд осуществил мечту жены, отправился с дочерями в кругосветные путешествия на паруснике под названием «Хелен». В день, когда корабль снимался с якоря, мы стояли с ним на причале Портсмута. С нами был и шеф Лэнсдейн. Мы помогали Гехлвудам в последних приготовлениях. Они уплывали на год, должны были вернуться к Рождеству 2012 года. «Буду ждать вас, не сходя с места, сержант! Берегите себя и девочек! Положитесь на меня, писатель!» Я протянул Гехлвуду сумку. «Книжки вам принес. Хорошие детективы. Будет чем заняться на парочку вечеров». Он лукаво улыбнулся. «Я вам тоже принес кое-какое чтение». Он протянул мне конверт. Я хотел его вскрыть, но он не позволил. «Нет, не сейчас. Подождите отплытия». Я послушался, в самом буквальном смысле. Как только корабль отчалил, я открыл конверт. Внутри лежало не слишком пухлое дело с печатью полиции Бангора, штат Мэн. На нем было написано фломастером «Дело Габи Робинсон». То самое убийство, что не давало покоя Вэнсу. В начале 1990-х годов была убита 17-летняя девушка, возвращавшаяся пешком с вечеринки. Преступление так и осталось нераскрытым. Гехлвуд крикнул с палубы. «Копию дела я взял с собой! Встречаемся через год!» Я сложил руки рупором и крикнул в ответ. «Вы совершенно чокнутый, сержант! Потому мы и дружим, писатель!» Я даже не подозревал, насколько насыщенным окажется для меня предстоящий год. Через несколько дней после отъезда Гехлвуда, к великому удовольствию моего издателя Роя Барнаски, были проданы права на экранизацию дела Аляски Сандерс. Подписывая контракт, Барнаски спросил, что я намерен делать с этими деньгами. «Куплю себе дом», — ответил я, — «дом писателя». Я это сделал. В ноябре 2011 года я стал обладателем дома в Бока-Ратоне, штат Флорида, и в начале 2012 года перебрался туда. Переезжал я на машине, оставил позади заснеженный Нью-Йорк, чтобы на завтра оказаться в тропической жаре Флориды. По дороге я набрал номер вновь обретенного друга. Теперь я был не одинок. «Книжный магазин «Мир Маркуса», — ответил голос Гарри Квеберта. «Гарри, это Маркус. Маркус, как вы? Двигаюсь во Флориду». «Вы все-таки решили купить тот дом, о котором мне говорили?» «Да». «Очень рад за вас. Наконец отправляетесь по их следам, наконец заговорите о них». Я улыбнулся, взглянул на фото, лежащее на приборной панели. На нем были Гольдманы из Балтимора. Мне показалось, что они все четверо смотрят на меня с одобрением. «Время настало», — сказал Гарри. «Время для чего?» «Время все починить». Текст читал Вадим Прохоров.